Глава 10. Утром следующего дня Сарна делилась с хозяйкой новостями и нехитрым завтраком. Маргарет отказалась идти в чайную гостиную, поэтому вместо изысканных яств избранница вкушала простой хлеб с маслом и солью, чай и кашу. Благо Сарне без возражений выдали двойную порцию. «Да», — вздыхала служанка, — «жаль, я не у того входа колонны полировала. Министры по другой стороне пошли». «И как шли?» — безразлично, из вежливости спросила Маргарет. «Хорошо шли. Двух слуги под руки тащили. Один на палку опирался, а второму новую одежду из дома несли. Он от ужаса на себя кофейник опрокинул, а выглядело, будто обделался». «Бушевал вчера его величество, зверствовал. Зато, если верить служанке Моры Франк, в бюджете обнаружился излишек, который можно пустить на обновление флота». Маргарет вынырнула из омута апатии и заинтересованно спросила, «А Мора Франк знает, что у Кальдорана нет выхода к морю?» «Этого и я не знаю, но как звучит-то?» «Ай, правда». «Если флота нет, зачем королю деньги?» «Были бы деньги», — улыбнулась Маргарет, — «а куда потратить, всегда найдется». «И то верно. Заодно у зала советов все колонны блестят, как яйца у кота мартовского. Так что сегодня опять скандал», — служанка хмыкнула. «Кто ж знал, что по золоту так легко счистить?» Захохотав, Маргарет выдавила. «Можешь сказать, что я заставила тебя пол зубной щеткой вычистить, поэтому ты не можешь прийти на взбучку». Сарна собрала со стола и вышла. Маргарет же осталась сидеть в кресле. Вчера она не позволила себе много думать. Выпила точно рассчитанную дозу сонного зелья и проснулась рано утром. С тяжелой головой проспала почти сутки, ведь король ошарашил ее сразу после завтрака. К завтраку Маргарет употребила несколько капель успокоительной настойки и могла рассуждать логично. Вот только чувства никакой логике не поддавались. Было горько, обидно и очень-очень хотелось что-нибудь разбить. Но, увы, из бьющегося в комнате были только цветы в горшках, а их жалко. И флаконы с косметикой, а их еще жальче. Зато появилась реальная возможность узнать, кто затеял Алую Ночь и ради чего, — подумала Маргарет. Мэтчен Садден не сомневалась, что король рассказал ей не все. В конце концов, и она кое-что утаила, а кое о чем откровенно солгала. Самое простое — проверить, был ли его величество в подземелье на молебне, а значит... «Необходим доступ в библиотеку. Подобные вещи подробно описываются в храмовых летописях, а эти самые летописи обновляются ежегодно. Вот только избранницам доступа в библиотеку нет». Гневно фыркнув, Маргарет переместилась к секретеру и достала пищи и принадлежности. «Раз уж его величество столь трепетно относился к первому клинку, то пусть уж откроет библиотечные двери для последней из садденов». Но все, что она успела сделать, это поставить кляксу на белоснежном листе бумаги. В гостиную влетела запыхавшаяся Сарна. «Мэтчен, надо собираться срочно. Вас вот-вот вызовут в малый парадный кабинет его величества. Там полдвора собралось». В понимании Маргарет пол двора и малый кабинет как-то не очень сочетались, о чем она и заявила. «Ох, Мэтчен, вы сочетаете пол двора и парадный кабинет, потому что второго парадного нет. Кабинет называют малым из-за давнего казуса, но какого, я не знаю. Хо-хо-хо, одежды-то вашей больше не доставляли». «Значит, я надену ученическую форму. Не спорь, Сарна. Я иду не на балы, не на праздник и даже не на прием. Меня вызывают в кабинет. Ученическая форма для этого вполне подходит». «Да, вот только качество у формы», — вздохнула служанка. «Это не моя беда, а печаль ректора Кама. Что толку переливать из пустого в порожнее? Все равно больше надеть нечего». «Интересно, зачем вас туда ведут?» Все же Сарна обладала очень сильной магией. Она успела сделать своей хозяйке изящную прическу и привести в порядок изрядно помявшуюся форму. Брошь с эмблемой Кама, приколотая на горловине блузки, блестела, будто только что выданная. Дробный стук, и в гостиную вошел Эйд Товиан. «Мэтчон Садден, вас ждут в малом парадном кабинете, но вначале ознакомьтесь с письмом». Коротко кивнув, Маргарет осторожно села к секретеру. Сарна проследила, чтобы на юбке не появилось заломов, и застыла за плечом госпожи. Любопытная сорока не могла не попытаться прочесть послание. Садден хмыкнула и чуть подвинулась, чтобы служанке было виднее. Эйд Товиан, заметив этот маневр, осторожно приблизился и тоже взглянул на бумагу. Опытному лакею хватило нескольких секунд, чтобы вычленить главное. Мэтчен Маргарет принадлежит роду Аддсантийских. Король выражал сожаление и клялся, что не он сообщил чете Аддсантийских о том, что их внучка жива. Дэрил и Тасна прибыли во дворец еще затемно и успели пообщаться с придворными. «Они пригласили на нашу встречу всех своих друзей», — усмехнулась Маргарет. «Что ж, посмотрим. Терять мне, кроме свободы, нечего». Поднявшись, она коротко кивнула Эйту Товиану и вежливо попросила проводить ее до кабинета. «Заждалась я встречи с драгоценными родственниками», — процедила Маргарет. Она не была уверена в своих силах. Кто его знает, как опытные крючкотворы могут вывернуть закон. Чисто теоретически ей ничего не грозит, кроме скандала, разумеется. А практически... Что ей грозит практически, она узнает через пару минут. Роскошь дворца, а Эйд Товиан вел ее по самым основным, самым оживленным переходам и галереям, немного остудила гнев Маргарет. Она понимала, чего хотят Аддсантийские. Продолжение рода. Им необходим наследник. Наследник, которого может родить только Маргарет. «Как славно», — осознала Маргарет. «Одно мне этот отбор принесет точно — успокоение». «Эйд Товиан, в ваши обязанности входит представить меня», — негромко произнесла она. «Я Садден. Моя мать вышла замуж за простого Эйта и перешла в его семью. Надеюсь, вы понимаете, как именно меня нужно представить». А про себя Маргарет решила, что если старший лакей не внемлет глазу разума, она костями ляжет, но заставит короля уволить Эйта Товиана. Это понял и сам лакей, поэтому, распахнув двустворчатые двери, он звучно произнес: «Избранница третьего отбора Мэтчен Маргарет Садден». Глубокий реверанс, вдох-выдох. Плечи развернуть и вперед, мимо праздно любопытствующих лиц придворных лизоблюдов, мимо четы Аддсантийских, прямо к королю. «Вы желали меня видеть, ваше величество?» Маргарет повторно присела в реверансе. «Для меня несказанное удовольствие видеть вас», — уверенно и властно произнес Линнард. «Однако же сегодня вас желает видеть Дэр Аддсантийский». Маргарет повернулась, скользнула по лицам окружающих безразличным равнодушным взглядом, надо же показать, что они незнакомы, и пусть Садден узнала их, врагов необходимо знать в лицо, незачем это показывать. Дэр Аддсантийский сделал шаг вперед и растянул сухие тонкие губы в улыбке. «Драгоценная внучка, Маргарет, мы счастливы, что нашли тебя». «Позвольте, Дэр, но я вас не знаю», — с хорошо наигранным изумлением произнесла Садден. «Я рано потеряла семью, но все же мне было 9 лет, и я ни разу вас не видела. Кто вы?» «Мы родители твоей мамы», — проворковала Мора Тасна. «Увы, тогда было смутное время, и...» «А мама говорила, что вы запретили ей выходить замуж за папу, потому что он нищий студент и безродный Эйд», — не постеснялась Маргарет. «Я маме больше верю. И потом, я Садден, потому что мой папа Садден, и мама тоже стала Садден. Или вам что-то от меня нужно? Вам помощь нужна, да? Мне в деревне завсегда говорили, когда помощь нужна, тогда и до самой дальней родни доберешься. Но я-то что, мне ж не сложно. Вот выучусь и помогу вам. Маргарет кривлялась, легко переходя от маски деревенской дурочки к лику благородной Мэтчин. Она понимала, что позорит сама себя, но было необходимо решить все прилюдно. Пока не появились крючкотворы-адвокаты, пока ее не начали запугивать, пока не произошло нечто неисправимое. И тут как молнией прошило. А сам ли Винсент догадался украсть ее белье? Мотнув головой, Маргарет приказала себе подумать об этом позже и пересчитать имеющиеся вещи. «Ваше Величество, я прошу вас дать нам поговорить с Мэтчин Маргарет наедине». Мэтчин Маргарет медленно повернулась к королю и взглянула ему в глаза. «Ну что ж, Леннард Дарвийский, давай решай, кто ты. Равнодушный правитель или безутешный друг?» «Боюсь, дер ад-сантийский, что сейчас это невозможно», — с тщательно дозируемой скорбью произнес король. «Маргарет моя избранница, и она вас не узнает. Я не могу позволить вам беседовать с ней наедине. Это попирает все законы гостеприимства. Прошу меня простить, и мне, и Мэтчин Садден давно следует быть в оранжерее. Маргарет, вы поможете своему монарху?» «Располагайте мной, мой король». Маргарет присела в реверансе и уже через минуту почти бежала по условно тайной галерее. «Да, Маргарет, вы вносите новые краски в мою жизнь», — рассмеялся Линнард. «И вкусы». «Вкусы?» «Вкус предательства». Он помолчал и с кривоватой улыбкой пояснил. «Я не вполне понимал, что это такое — использовать благородную Мэтчин в качестве наживки. По определенным причинам я не мог полностью поставить в известность Департамент безопасности, но я определил вам 6 защитников. Они день и ночь охраняли вас, хотя иногда вам удавалось от них скрыться. И только вы открыли мне глаза, насколько подло я поступил». «Объективно, — вздохнула Маргарет, — вы поступили правильно. Но как тому самому объекту, которым правильно распорядились, мне больно». «Я вижу свои ошибки», — серьезно произнес король. «И какие?» — заинтересовалась Маргарет. «Пока 2. Во-первых, мне стоило крепче подумать и прочувствовать всю ситуацию. А во-вторых, мне следовало договориться со своей наживкой». «И в-третьих, нам стоит уйти со столь просматриваемого пространства». Маргарет показала на 2 дерров, смотрящих на них почти в упор. «Иначе может возникнуть юридический казус. Король сам себя отправит в каменоломни». Захохотав, Линнард погладил какую-то завитушку на двери и, шагнув в открывшийся тайный ход, произнес: «Иногда, Маргарет, я и сам не против немного поработать в каменоломнях». «Мне кажется, что больше всех порадуются ваши министры», — серьезно произнесла Маргарет и шагнула следом за королем. «Ого, это что, взаправдышний тайный ход?» «Очень тайный», — кивнул король. «Открывается только мне». Простая кладка и серый камень под ногами впечатлили Маргарет больше всей остальной дворцовой роскоши. «Это место дышит историей», — завороженно произнесла она. «Да, вон там умер мой прапрадед. Его отравила любовница, когда поняла, что старик собирается сменить фаворитку». Маргарет только вздохнула и не стала спрашивать, как именно его величество определил точное место. «Маргарет, вы верите мне? Я не посылал гонцов к ад-сантийским». «В этом верю», — отозвалась она. «А в другом?» «К Как так получилось, что, будучи практически взрослым юношей, вы не могли править? Зачем вам потребовался первый клинок? «А вот и оранжерея», — с облегчением произнес король, после чего повернулся к Маргарет и, подмигнув, сказал: «Станьте моей королевой, и тайны исчезнут. Кстати, как вы предпочитаете получить свое наследство? Помпезно или по-тихому?» «Дайте подумать», — ответила сбитая с толку Маргарет. «А зачем я вам в королевах?» Но его величество сделал вид, что ничего не слышит, и сосредоточенно открывает дверь. «И как вас никто не прибил с таким характером и отношением к людям?» — едва слышно шепнула Маргарет и вздрогнула от ответного шепота. «Пытались, но я не дался». «Плохо пытались», — подумала Маргарет, но вслух повторить не рискнула. Да и на самом деле она искренне желала королю долгих лет и не менее долгого правления. В оранжерее было очень светло и странно пахло, смесью сразу всех трав и цветов и, о, проза жизни, удобрений. Высокий прозрачный потолок, сплетение лиан, несколько композиций из камней и цветов. Сразу становилось понятно, что это все делалось под впечатлением от Келестинского музея цветов. Там тоже между клумб были проложены узкие песчаные тропки, и по всей территории летали птицы. «И все же, Ваше Величество, вопросов становится слишком много». Маргарет осторожно шла следом за Линнартом. «Вас не впечатляет оранжерея?» «Я была в Келестинском музее цветов», — пожала плечами Маргарет. «Папа еще жив был. Он и возил нас с мамой. Так что я прекрасно вижу здесь просто бледное подобие». «Спасибо», — кашлянул его величество. «Вы так любезны, Маргарет». «Мы уже не просто король и его подданные. Мы сообщники», — пожала плечами Мэтчен Садден. «Я ненавижу врать, особенно в мелочах. Так что, мой король, терпите». Сверху на вошедших спикировала большая яркая птица. Маргарет шарахнулась в сторону и одновременно выставила щит. Захохотавший король перехватил свою сообщницу за талию и шепнул ей на ухо. «Она всего лишь хотела жареных бобов, но у меня их нет». «Птица любит жареные бобы?» Маргарет отстранилась от Линнарта и хмыкнула. «Любопытно. И все же, мой король, давайте не будем уходить от темы». «Вы непрошибаемы, да?» — с интересом спросил его величество. «Вас из равновесия ничего не может выбить?» Поправив волосы, Маргарет чуть удивленно ответила. «Почему? Ваше сообщение об истинной цели ухаживаний очень даже выбило меня из душевного равновесия». «Вы думали, что я хочу на вас жениться?» — сделанным безразличием спросил Линнард. Легко рассмеявшись, Мэтчен Садден покачала головой. «Где я и где корона? Нет, я была уверена, что вы присматриваете любовницу. Так сказать, на отборе собрать сразу весь комплект. Жена для трона и женщина для чресел. Моя родословная, что тогда, что сейчас, позволяет рассчитывать исключительно на место временной подстилки. Этакого милого увлечения». Остановившись, Линнард нахмурился и холодно произнес. «Никто из династии Дарвийских не позволял себе завести официальную фаворитку. С чего вы решили, что я сломаю эту традицию?» «Может быть, с того, что вы набросились на незнакомую Мэтчен с поцелуями, затем прислали розы и открыли на мое имя счет в банке? Этакая демонстрация возможностей», — парировала Маргарет. «Вы расстроились, когда узнали, что ваши предположения неверны? Неужели вы хотели согласиться?» «Нет, но я фантазировала, как вы предложите, а я откажусь», — с достоинством ответила Маргарет. Его величество рассмеялся каким-то нехорошим лающим смехом, и вокруг него всколыхнулся темный, пугающий ореол магии — тот самый, который Мэтчен Садден отметила в момент первой встречи. «Вы удивляете меня, Маргарет», — спокойно произнес король. «Следуйте за мной, В это время я перекусываю на берегу оранжерейного пруда. Он, конечно, не столь хорош, как Келестинские озера, но меня удовлетворяет. Озера в Келестине невероятны. Вода такая прозрачная, что глубина совсем не ощущается, — улыбнулась Маргарет. Красивая страна. У вас есть хоть капля патриотизма? Полчашки, Ваше Величество, — пожала плечами Маргарет. Я же осталась здесь, а могла уехать. Келестин принимает к себе сильных магов, дает жилье и деньги на первое время. Прудик оказался совсем крошечным. Он скорее походил на большую лужу с цветами, чем на пруд, но зато рядом на мягкой траве был расстелен светлый плед, неподалеку стояла объемная корзина. Глядя на то, как король сам, не чинясь, выгружает съестное на плед, Маргарет подумала о том, что немного покривила душой. Не солгала, а именно покривила. Она бы никогда не согласилась на роль фаворитки, но иногда ей казалось, что Линнард серьезно заинтересован. А с другой стороны, я была права, он действительно серьезно заинтересован. «Заинтересован укрепить власть и раскрыть причину неудачных отборов», — подумала Мэтчин Садден и начала помогать его величеству. «Я поухаживаю за вами», — отверг ее помощь Линнард. «Благодарю. Я недавно завтракала, но встреча с родственниками пробудила во мне зверский голод». «И зверское желание убивать?» Хмыкнув, Маргарет плавно повела в воздухе ладонью, мол, ну, возможно, но вслух не признаюсь. Угощал король степной пищей — лепешки, копченое мясо, соленый сыр и пряные травы. «Вкусно, но остро», — улыбнулась Маргарет и добавила, «но очень вкусно». Линнард хмыкнул, но промолчал. Ел он с большим аппетитом, и Мэтчин Садден заподозрила, что ему не довелось позавтракать. «Знаете, я уже могу ответить насчет наследства родителей». Маргарет взяла лепешку и отщипнула маленький кусочек. «Пусть будет пафос, чтобы ни у кого не возникло и тени сомнений, что я Садден, дочь своих отца и матери. Конечно, адсантийские не отступят, но договориться будет проще». «Хорошо, я задачу церемонимейстера», — кивнул король. «А как вы будете договариваться?» «Выйду замуж, и мой второй сын будет наследовать ад сантийским, но без этой жуткой клятвы», — чуть удивленно ответила Маргарет. «Вариантов не так и много. Нет, еще можно войти в род на правах младшего родича и рожать контрактных бастардов, но это не мой путь». Вытерев руки о салфетку, Линнард задумчиво посмотрел на сосредоточенную Маргарет. Его величество сам не ожидал, что гипотетические дети, гипотетически замужний Садден, вызовут в нем такую злость, а сама гипотетически замужняя девушка продолжила отщипывать лепешку. «Зато она останется здесь», — утешил себя король. «Не оставит же она дом отца». «Было очень вкусно, спасибо». Маргарет взяла салфетку и тщательно оттерла каждый палец, после чего подняла глаза на короля. «Я подумала, что некоторые вещи могут пойти на пользу нам обоим. Прошу вас разрешить мне пользоваться библиотекой и назначить для меня куратора, который позволит мне ходить в Кам». «Таким образом, я прямо и недвусмысленно выделю вас из всех», — кивнул он. «Хорошо. Сегодня на обеде будет сделано соответствующее объявление». Остатки лепешек Линнард размял в руках и высыпал крошки на салфетку, после чего свистнул и с улыбкой наблюдал, как быстро и ловко налетевшие птицы расхватывают угощение. «Что мы ищем? Может, невесту, которую любой ценой пытаются сделать королевой?» Маргарет осторожно коснулась яркого хвоста самой крупной птицы. «Я тоже так думал. Однако же верховный жрец оба раза руководствовался чем угодно, кроме логики или чьих-либо указаний. Мне вообще кажется, что он подбрасывал монетку. «Если жрец, то Гемму», — невесело пошутила Маргарет. «А если вы не женитесь, что будет?» «Ничего не будет. Жены не будет», — Линнард покачал головой. «Это в вашем любимом Келестине королевская власть и отбор тесно связаны. У нас нет. Третий отбор последний. Не найду жену сейчас, через пару лет просто посватаюсь к кому-нибудь». «Случайность? Или ваших избранных целенаправленно убивали?» «Нет. Мэтчен Лин, которую застали в весьма компрометирующей позе, не знала, как она там оказалась». В голосе короля звучало искреннее сочувствие, как и ее партнер, который умер через пару дней от простуды. Сгорел, вылечить не успели. «А девушка?» «Спряталась в монастыре. Ей поверили только я и Гилмор. Рот Лин явно хотел смыть позор кровью, а девчонку планомерно доводили до самоубийства». «А победительница первого отбора?» «Она успела стать моей женой». Линнард сжал кулаки. «Хотя я не успел ее полюбить. Но Мирта была славной, доброй девушкой, чуждой интриг и... И когда верховный жрец назвал Мирту победительницей первого отбора, меня это порадовало». Прерывисто вздохнув, Маргарет отвернулась. «Как же не успел полюбить? Все вы успели, ваше величество. Потому и роете землю, не доверяя ни побратиму, ни департаменту. Потому и в народе слухов нет. Все знают, что одна из победительниц отборов выжила, а вторая нет. И ни единой подробности». «Как убили?» — справившись с собой, спросила Маргарет. Она шагнула вниз со смотровой площадки башни скорби. На глазах у собственной фрейлины. «Я вытянул из девицы воспоминания», — глухо произнес Линнард. Мирта щебетала, как птичка. Планировала после обеда поехать в город. Она хотела курировать городскую больницу. Они обсуждали, что надеть. И вдруг, не прерывая диалога, Мирта шагает вниз. Она так и не закричала. Молча упала на камни. Она владела магией? И умела телепортироваться. И умела летать. Она не могла разбиться. Глубоко вдохнув и медленно выдохнув, Маргарет сорвала травинку и сунула ее в рот. Ей хотелось встать и уйти. Неужели его величество не понимает, что его скорбь... «Надо же, я при дворе всего ничего, а уже особачилась», — мысленно хмыкнула Садден. «Он потерял любимую жену, а меня злит его скорбь. Некрасиво». Переборов себя, она положила ладонь ему на плечо и уверенно сказала. «Мы их найдем и повесим. Потом снимем, сожжем... И пепел сбросим в резервуар общественного туалета». Линнард хмыкнул и кивнул. «Ваши мысли, Маргарет, созвучны моим». «Вы исследовали башню скорби?» «Вдоль и поперек. И я, и эксперты, и маги департамента. Ничего. Какой-то остаточный флёр так и витает, но что там было, сказать никто не может». «Мы можем туда сходить? Например, сегодня вечером. Просто на удачу». «На удачу? Или у вас есть мысль?» — сощурился король. «Просто на удачу», — покачала головой Мэтчен Садден. «Надо же откуда-то начинать поиски». «Тогда за обедом скажите Эйту Товиану, что хотите лично поблагодарить его величество за оказанную честь. Он проводит вас ко мне». «Хорошо. А сейчас я бы хотела пойти к себе». «Учиться?» «Да, мой король». «Подумайте о том, чтобы наедине звать меня Линнардом». «Хорошо, мой король». Поднявшись, король протянул руку Маргарет. «Телепорт?» «Ограничений нет? Я что-то такое слышала». Она нахмурилась. «Но что? Забыла». «Ограничения есть, но не для меня». «А спальня избранниц?» — ахнула Мэтчен Садден. «Но должен же я знать, вдруг кто-то храпит или подушку слюнявит», — отшутился король. Сдержав улыбку, Маргарет приняла подачу. «Но, ваше величество, а как же мы? Предлагаю после второго тура сделать ночные экскурсии по королевской спальне. Мало ли, матрас старый или клопы. Уж вам-то никто не будет претензий предъявлять, но остальные нюансы вызывают опасения». «Скажите честно, Маргарет, я пожалею, что вы больше не смотрите в пол?» «Возможно». Она улыбнулась и напомнила. «Но мы больше не мужчина и женщина, и мне не нужно производить на вас правильное впечатление. Так мы телепортируемся?» «Да, да. Я просто хотел прочувствовать момент, в котором перестал быть мужчиной», — буркнул Линнард. И Маргарет запоздало прикусила язычок. Пусть ей больше не грозит романтический интерес, но король остается королем. «Если после отбора меня выкинут из академии, это будет справедливо», — мысленно вздохнула Мэтчин Садден. «Я неверно выразилась, ваше величество». «Боюсь представить, как это прозвучит верно». Больше Маргарет ничего не успела сказать. Она оказалась перед дверьми своей гостиной. «Так», — произнесла она вслух, — «с отсутствием мозга пора что-то делать». Не откладывая дел, Маргарет, едва войдя в гостиную, сразу села к секретеру. Вытащив несколько листов, она старательно начала писать. «Уважение и молчание. Увидела короля, опустила глаза и промолчала. Хочешь, чтобы сбылись мечты? Закрой рот. Тишина — залог здоровья». Всего у нее получилось 7 таких листов. Защитив их щитами от порчи, она расклеила напоминалки у постели, у зеркала в ванной, на дверях спальни и гостиной и просто по комнате. «Надеюсь, поможет», — вздохнула Мэтчин Садден и написала еще один лист. «До конца отбора осталось». Увы, сколько осталось до конца, она не знала, но, как узнает, обязательно запишет. До обеда Маргарет успела прочитать намеченную ранее тему и даже выписать непонятные места. Раз его величество пошел навстречу, и она сможет посещать академию, стоит использовать это по максимуму. Сарна появилась перед обедом и обрадовала Маргарет. «Из города доставлены ваши наряды. Пока вы будете обедать, я подготовлю для вас одежду. Есть предпочтение?» «Главное, не трогай бальные платья. Их 2 должно быть. В остальном — безразлично». Выйдя из своих покоев, Маргарет уже привычно постучала к Тамире. «Иду, бегу, уже почти!» — раздался заполошенный вскрик, и подруга выскочила в коридор. «Ты нарисовала себе прыщик?» — удивилась Маргарет. «Если бы. Я весь день пыталась его свести. Какая-то дрянь добавила в чай сушеную мелтайю, а у меня на нее аллергия». «У всех, кто пользуется косметическими зельями, аллергия на мелтайю», — задумчиво произнесла Маргарет, «потому что она вступает в алхимическую реакцию с гилтари и с медуницей, и с ромашкой. Интересно, на кого была охота?» «А что могло произойти с тобой?» — спросила Тамира. «Слепота, облысение, в моих волосах, да и глазах очень много гилтари». Маргарет передернулась. «Но ведь на чай должны были быть радужные разводы». «На краях чашек сидели крошечные иллюзорные бабочки, а когда они взлетали, с крылышек падала пыльца, так что вся поверхность чая была в этой золотой пыльце». Маргарет бросила в ледяной пот. Она была на волоске от слепоты. Конечно, в 9 из 10 случаев целители возвращают пострадавшим зрение, но ох уж этот 10-й случай. Да, в Келестине есть белоторы, но так ли они сильны, как говорят? Не хотелось бы на личном опыте узнавать. Войдя в чайную гостиную, Маргарет охнула. Пострадали все. Красные пятна, зеленые прыщики, фиолетовые прядки в волосах. Значит, атаковали всех, а она уже успела испугаться. «Да, а я еще расстраивалась», — протянула Тамира. Я-то только морду мажу, потому что много времени над котлом стою, и она сохнет. Кто сохнет? — переспросила Мэтчин Садден. Кожа на лице сохнет. Испарения едкие. А почему дипломированная менталистка стоит над котлом? Потому что хочет стать артефактором, — напомнила Тамира. Усевшись, Маргарет взяла в руки появившееся меню. Вверху списка было выведено. Для выбора блюда проведите пальцем по строчке с названием. «Это, я так понимаю, ответ на отравление?» Маргарет выбрала грибной суп, жареный сыр и фруктовое мороженое. Как по мне, так наоборот, проще отравить. Ну, если адресно». Тамира старательно выбирала. «Я вот возьму всего и побольше, а съем что-нибудь неожиданное, что-нибудь из того, что мне не свойственно. Например, творог. Ненавижу все молочное. А мороженое — единственное исключение». Но прежде чем в зал вошли слуги с едой, перед невестами выступил Эйд Товиан. «Его Величество уполномочил меня напомнить Мэтчин о том, что их птицы любят тепло, ласку и очень чувствительны к враждебной магии, и что если ваша птица погибнет, то второй тур вы пройти не сможете». Маргарет начала судорожно припоминать, ожива ли вообще ее птица, и что-то по всему выходило, что уже нет. Либо впала в спячку, либо улетела, либо и сдохла. Живую тваринку немедленно стало жаль. Но что она могла сделать? Ну, не было у нее никогда животных. И если свой обед не пропустишь, желудок не позволит, то про птичку она забыла напрочь. Также Его Величество желает уведомить Мэтчин Маргарет Садден, что ее прошение полностью удовлетворено, и она может, во-первых, посещать королевскую библиотеку, а во-вторых, трижды в неделю выходить за королевские ворота. Маргарет встала, присела в реверансе и, выпрямившись, сказала: «Эйд Товиан, я хотела бы лично поблагодарить Его Величество». «Я уведомлю Его Величество о вашем желании», — поклонился старый лакей. «Тебя твои однокамницы прожигают взглядами, а Глорейн вот-вот метнет вилку. Интересно, куда будет целиться?» — хихикнула Тамира. «А я сижу с будущей королевой. Даже не знаю, потрогать тебя и руки не мыть». «До конца отбора еще далеко», — рассмеялась Маргарет. «Да и твои выводы преждевременны. Я всего лишь полезна королю и взамен получила все эти поблажки». Мороженое успело подтаять, и Маргарет решительно отставила вазочку в сторону. Раскисшие орехи выглядели непривлекательно. «Странно, я ведь выбирала мороженое с черникой». Она подцепила ложечкой мороженое с орешком, крепко подумала и будто бы случайно уронила ложку на подол. «Какой ужас!» Все отвлеклись на звон ложки и служанку, поднявшую эту самую ложку. А вот то, что Мэтчин Садден спрятала под салфетку с завернутым орешком, это заметила только Тамира. «Думаешь, — многозначительно протянула Мэтчин Кодерс, — имеет смысл? Здесь собралась почти сотня истеричек с завышенным самомнением, — отозвалась Маргарет. Какова вероятность того, что на кухне могли спутать сорт мороженого?» Если смотреть с этой точки зрения, ты права. И что, ты даже это умеешь?» Маргарет многозначительно вздернула брови, но все же не выдержала и призналась. «Конечно, нет. Но я же могу трижды в неделю покинуть дворец, а мой наставник — всемогущий, всеведущ. Что бы я у него ни спросила, знает ответ. Либо у тебя так себе вопросы». Эту фразу Маргарет решительно проигнорировала. В жизни должны быть твердые, незыблемые опоры. И всезнание наставника Тормена — одна из таких вещей. «Интересно, если потребую собрать мне с собой деликатесные пирожные и сэндвичи с зеленым салатом и паштетом, что будет?» Мысленно Маргарет уже разжигала камин и готовила чай, а наставник с довольными возгласами потрошил принесенную корзинку. «Учитывая, что все считают тебя фавориткой, соберут и еще сверху что-нибудь уложат». «Все, я больше не могу это есть». Тамира с искренним отвращением отодвинула от себя пышную, ароматную творожную запеканку с априкосами. Маргарет сочувственно улыбнулась и подмигнула. «Еще ты можешь заказать себе отварные яйца и потребовать, чтобы скорлупу не снимали. Тебе смешно, а мне страшно». И тут Маргарет почувствовала, как к щекам прилила кровь. У нее абсолютно вылетело из головы, что Кодерс отравили еще на прошлом отборе, и что Тамира фактически живет в долг, выпрашивая эту судьбы каждый новый день. «Прости, я еще не полностью осознала твое положение», — тихо сказала Маргарет. «Я бы предложила тебе меняться заказанными блюдами, но, боюсь, в этом случае риск только возрастет». Тамира кивнула и достала свою неизменную флягу, сделала пару глотков и убрала ее. «Почему все решили, что это вино?» «Не знаю», — Кодерс пожала плечами. «Лучше спроси, почему моя семья не пресекла эти слухи». «Почему?» «Не знаю», — хмыкнула Тамира. «Цени, теперь и ты этого не знаешь». «Что бы я делала без этого незнания?» — покачала головой Маргарет. После обеда подружки устроились в комнате Мэтчен Садден. Как оказалось, у Тамиры был свой список вопросов, на каждый из которых Маргарет удалось ответить, вследствие чего она удостоилась восхищенного взгляда Мэтчен Кодерс. «Знаешь, есть в этом своя прелесть», — протянула Тамира, «иметь такого друга, который может ответить на твои вопросы. Вот только это ты такая умная?» «Или у меня такие глупые вопросы?» Маргарет фыркнула и выдала Тамире следующий учебник. «Читай пятую главу теории запретной магии, потом вторую теорию артефактоделия. И учти, будешь ерничать, перестану на вопросы отвечать». «Я буду говорить с придыханием», — улыбнулась Тамира. В комнате царил мир и покой. Но ровно до тех пор, пока Маргарет не наткнулась на фразу «сжечь в пламени свечи птичье перо». «Дорф! Где?» — подхватилась Тамира. «Птица! Твою же за ногу!» Маргарет наскоро осмотрела гостиную и почти бегом бросилась в спальню. «Посмотри под кроватью. Моя украла халат и устроилась там». Под кроватью птицы не нашлось, но зато она обнаружилась в углу шкафа. Для гнездовья птичка выбрала старое форменное платье Маргарет, взятое на всякий случай, и вот оно пригодилось. Погладив невзрачную птичку по перьям, Мэтчен Садден негромко произнесла: «Прости, что забыла про тебя. У меня никогда не было питомцев, так что ты напоминай о себе, ладно? Я прикажу принести тебе фруктов и ягод. Выберешь, что понравится». «А я думала, птицы червей едят», — удивилась Тамира. «Вообще-то пернатые всеядны», — неуверенно протянула Маргарет. «Но червяка она и сама добыть сможет, наверное». Вернувшись в гостиную, подружки еще немного позанимались, после чего Тамира ушла. Ей было тяжело провести весь день без сна. «Увы, у этого», — она потрясла флягой, — «сонный эффект. Зайдешь за мной перед ужином?» «Я буду ужинать с королем», — покачала головой Маргарет. «Это ты когда узнала?» «Я это знала еще утром. Нам нужно кое-что сделать». «Приду к тебе ночью и заставлю все-все рассказать», — сверкнула взглядом Тамира. «Под клятву? Почему бы и нет?» Тамира ушла к себе, Маргарет, чтобы не беспокоиться зря, проводила подругу, проследила, чтобы та легла в постели, чтобы зелье было в пределах досягаемости, после чего вернулась к себе и продолжила самообучение. Вот только теперь, когда ей грозило наследство отца, так и тянуло оставить книги и пойти на балкон, подышать свежим воздухом, погреться на солнышке и заказать на кухне вкуснейший лимонад. Но Маргарет напоминала себе, что знания лишними не бывают, и что отец начнет ворочаться в гробу, если она бросит учебу. А если не просто бросит, а провалит экзамены, ей тогда лучше вообще не умирать, ибо папа такого финта не простит. Да и она сама себе этого не простит, ведь никто не знает, что осталось от состояния Садденов. А она уже успела привыкнуть и к помощи слуг, и к хорошему постельному белью, к вкусной пище и красивой одежде, вообще ко всему хорошему. Перед самым ужином, убрав учебники и свежие конспекты, Маргарет получила письмо приглашения от Его Величества. Письмо принес Эйт Товиан. Он был до крайности горд своей миссией и смотрел на Маргарет как на готовую королеву. «Итак, предлагаю вам надеть синий костюм». Сарна закончила сооружать сложную прическу. «Пышная юбка и пышный верх блузки подчеркивают тонкую талию, а еще к этому наряду прилагаются кружевные митенки». А Маргарет не отводила взгляд от того самого пышного верха блузки. Среди кружев мелькали драгоценные камни. У нее ведь не было столько денег. Откуда такая роскошь? Это же сапфиры и бриллианты. «Очень богатая блуза», — мечтательно вздохнула Сарна. И через полчаса Маргарет не могла на себя насмотреться. Она выглядела как мама, та самая неприметная, не кричащая роскошь. Роскошная блузка с пеной кружев и драгоценными камнями, но простой гладкий шелк жилета и юбки. Сложная прическа из кос и локонов, но практически полное отсутствие макияжа. Нет колец на пальцах, но зато тонкие кисти плотно обхватывают кружевные митенки. Только туфли немного подкачали, но их и не видно. «Вы не хотите надеть новые туфли? Они синие, в тон к юбке». Улыбнувшись, Маргарет встала и взяла в руки небольшую сумку, которая совершенно не подходила к наряду, но, увы, другой не было. «Нет, мне будет неудобно», — Маргарет осторожно покачала головой. «Вдруг лицо перекосит, а король подумает, что это меня от его общества так воротит». «Скажете тоже», — засмеялась Сарна. «Позвольте, я перекрашу вашу сумочку». «Надолго?» «Ну, часа два может продержаться». «Приятного вечера, Мэтчин». Подмигнув служанке, Маргарет вышла в коридор, где ее ждал Эйт Товиан. «Следуйте за мной. Его Величество велел привести вас к дежурному магу». Маргарет искренне пожелала, чтобы дежурной оказалась Лорна, и пожелание сбылось. Хорошая знакомая, поспешно дожевывая бутерброд, встала из-за стола. «Куда изволите?» Его Величество приказал переместить Мэтчин Садден в свой личный кабинет. Эйт Товиан коротко поклонился придворной колдуньей и поспешно ушел. «Он не любит телепорты», — шепнула Лорна. «Ясно. А ты чего опять на перекусах? Тебе же Мора Дивир обещала помочь?» «Держалась бы ты подальше от этой хищницы», — скривилась Лорна. «Она делает только то, что ей выгодно. А помогать мне невыгодно. С меня взять нечего». Перемещение прошло быстро и почти незаметно. Маргарет даже забыла, что хотела сказать Лорне. «Зато теперь понятно, как Море Дивир удалось остаться при дворе. Выживет лишь самый ядовитый», — подумала Маргарет и осмотрелась. Кабинет был пуст. «Ваше Величество! Ау, есть кто-нибудь?» Она поостереглась выходить, потому взяла с полки первую попавшуюся книгу и устроилась в кресле. Фортификационная наука оказалась очень скучным чтивом, но с ее помощью скоротать время до прихода Его Величества вполне удалось. «Маргарет, ради богини, как вы тут оказались так рано?» — поразился вошедший Линнард. Мэтчин Садден закрыла книгу, отложила ее на стол и встала. «Но мой король, вы же послали за мной Эйта Товиана». Склонив голову, король повинился. «Я думал, что вам потребуется больше времени на сборы». «Зачем?» — поразилась Маргарет. «У нас ведь дело». «Верно. Что первым предпочитаете, башню скорби или ужин?» «Башню», — решительно кивнула Мэтчин Садден. «Да и поужинать я хотела у себя». «И потом слуги скажут, что я вас не накормил? Нет уж, ужинать будем вместе». «Как вам будет угодно». Король протянул руку, и Маргарет без всяких опасений вложила пальцы в его ладонь. Секундное неудобство, и они оказались у подножия высокой башни. «Вот здесь она упала, прямо перед входом», — Линнард кивнул на светлые плиты. Маргарет вздохнула и открыла свой саквояж. Оттуда она вытащила шпильку с искусственной жемчужиной. Присев, кое-как воткнула шпильку между плит и встала. Посмотрев наверх, Мэтчин Садден изрядно удивилась. «Это как же мир-то так падала, что попала сюда, а не на пару шагов дальше?» «Телепортируемся наверх?» — спросила Маргарет. «Вы спрашивали об ограничениях?» — покачал головой король. «Я могу туда телепортироваться, но не буду. Из века в век, в знак уважения, короли поднимаются на вершину башни пешком». Коротко кивнув, Маргарет пошла следом за его величеством. «Эту башню можно назвать династическим музеем. Здесь в разных комнатах собраны личные вещи самых выдающихся королей и королев». Но всю эту красоту Маргарет увидеть не довелось. Они поднимались по бесконечной винтовой лестнице, поворот за поворотом, неудобные ступеньки, тишина и неверный свет факелов. «Кто-нибудь знает, что ей там понадобилось?» — с легким раздражением спросила Маргарет. «Мирта стремилась изучить весь дворец, заглянуть в каждый угол. Ей все было интересно». «Ей все было интересно? Это не ответ. Нет, если бы прошло хоть полгода, но ведь не прошло же. Для интереса во дворце полно красивых ярких мест. Оранжерея, библиотека, королевский музей, обсерватория, картинная галерея. Вот так навскидку уже на пару недель хватит». «Не верю», — вздохнула Маргарет и повторила королю свои мысли. «Не знаю. Честно говоря, я и сам не понимал, зачем она сюда пошла. Но все придворные дамы в голос твердили, что королева планировала подъем на башню скорби». «А если они ее туда загнали обманом?» — прикусила губу Маргарет. «Не с целью убить, а с целью поиздеваться. Знаете, у вас при дворе остались только ядовитые змеи». «Для чего?» «Для того, чтобы одержать верх над ней, чтобы не смело ничего менять при дворе, чтобы вертеть королевой, как марионеткой. Дорф, скоро кончится эта лестница». «Еще два витка, Маргарет. Я могу тебя понести». «Да что уж тут нести?» — она фыркнула. «Вот половину лестницы назад я бы согласилась». Вершина башни поражала. Широкое прямоугольное пространство, темные плиты, высокий камень, похожий на алтарь. На камне были цепи. «А что, некоторые короли сопротивлялись своим похоронам?» — севшим голосом спросила Маргарет. «Что? Нет, это традиция. Король живет свободным, поэтому в смерти должен быть скован». Кивнув, Маргарет пошла туда, откуда упала Мирта. Она в полголоса отсчитывала шаги и одновременно искала в сумке новые шпильки, поэтому рывок назад застал ее врасплох. Но прежде чем Мэтчин Садден успела разозлиться на распустившего руки короля, ей довелось пронаблюдать, как ее сумка упала сквозь плиты башни. «Ты умом тронулась?» — рявкнул Линнард. «Ты хоть под ноги смотришь? Еще не королева, а уже вниз собралась!» Маргарет потрясла головой. Открыла рот, закрыла и в итоге расплакалась. Тихо, почти не слышно, но Линнард заметил. «Прости, прости, я не хотел на тебя кричать». «Нет, ну не надо». «Маргарет, я законодательно запрещу красивым Мэтчин плакать. Все, прекращай». Она только покачала головой и, прерывисто вздохнув, постаралась объяснить. «Там...» «Там смерть, да. Но я тебя поймал. И теперь уволю своих придворных магов. Они прошляпили ментальное проклятие». Закрыв глаза, Маргарет позволила себе целую минуту наслаждаться теплыми и сильными объятиями короля. После чего отстранилась, оправила чуть помявшееся кружево блузки и чуть дрожащим голосом возразила: «Менталистика здесь почти ни при чем. Я сейчас не вижу, где заканчивается площадка. Точнее, я вижу, что впереди еще шагов 10 камня. Почему нет ограды?» «Традиция. Раньше к нам прилетали драконы, Они изжигали кальдаранских королей. А теперь? А теперь драконов нет в нашем мире. Им перестало хватать магии. Значит, иллюзия. Вот почему Мирта продолжала беззаботно болтать. Но погоди, почему же иллюзия не действует на меня? И не только на меня. Знаешь, что общего между мной и Миртой? Что? Маргарет показала на свою руку. Это клеймо ведь не сразу сходит, верно? Можно и сразу, но будет больнее, чем ставить, медленно произнес король. Узнаю, какая тварь придумала загнать Мирту на башню. Сошлю в деревню вместе с мужем, пусть загрызут друг друга насмерть. Король решительно направился к выходу с башни скорби. При этом он не отпускал руки Маргарет. И та, вынужденная идти слишком быстро, проговорила. «Я не против, если вы меня понесете». Погруженный в свои мысли, Линнард только коротко кивнул и закинул пискнувшую Маргарет на плечо. То и осталось только вздыхать. Ведь даже так лучше, чем пешком. Только в самом низу Маргарет потребовала поставить ее на ноги. «Похоже, я вынужден принести вам свои искренние извинения, Мэтчен Садден», — негромко произнес король. И Маргарет передернулась от давящего ощущения темной холодной силы его величества. «Не стоит, мой король. Путешествовать на вашем плече лучше, чем идти ногами», — бледно улыбнулась она и подошла к своей шпильке. Я попрошу моего наставника оценить то, что впитала в себя жемчужина. «Держите меня в курсе, Мэтчен», — холодно приказал король. «Значит, вы все же любили ее», — грустно подумала Мэтчен Садден и присела рядом со шпилькой. Подхватив ее платком, она убрала заготовку в сумку и поднялась. Настроения не было. «Ты же знала, что он был женат. И что к супруге относился бережно. Чему удивляешься?» — зло думала Маргарет. Но логика над чувствами не властна. «Я обещал вам ужин, но...» «Я понимаю», — поспешно кивнула Мэтчен Садден. «Я предпочту лечь спать. Это маленькое приключение выбило меня из равновесия». «Если бы все выбитые из равновесия Мэтчен вели себя так же, как вы...» «Кальдаран был бы непобедим». «Благодарю, мой король», — склонила голову Маргарет. «А вот если бы она была такой же хрупкой и нежной, как Мирта, то...» «Нет», — она тряхнула головой, — «хватит». Погладив кольцо, Маргарет приказала. «Сарна, распорядись доставить в мои покои теплое молоко с медом и пару булочек. Я перекушу и хочу лечь спать». До ночи оставалось не так и много, да и сонного зелья в пузырьке еще достаточно. Хотя надо будет в Академии пополнить свои запасы лекарств. «Телепортировать вас?» «Да, мой король». Привычное секундное неудобство, привычная дверь и непривычная тяжесть на сердце. Но неужели оно не могло выбрать кого-то другого?